Я слышал, как после долгих усилий и скрипа замка открылась входная дверь лаборатории. Стук упавшей на пол книги, звон опрокинутой посудины и чьи-то замиравшие шаги вплелись в мой сон, где меня обнимала Ная. Я даже не удивился, что она сумела выбраться из своего хрустального гроба и, мокрая от родовых вод, пришла ко мне. Это мгновение близости было мне дороже всей моей последующей жизни. Кто так жестоко и сладостно обманывал меня? Ангел или демон? Лабораторию потряс звериный вой. Через мгновение крик захлебнулся. Что-то грохнуло, рассыпалось по полу со стеклянным звоном, лопнуло под осевшим телом. Я резко дернулся на звук, забился, разрывая паутину клемм и проводов. Ноги онемели и не слушались. Черное существо на четырех коротких лапах выло и стучало об пол головой. Оно приподнялось, распрямилось в спине, по-человечески встало на ноги и вновь упало на четвереньки. К Нае на коленях полз Вараксин. Выпученными глазами он смотрел внутрь колбы. Рот его раскрылся в беззвучном вопле. Скрюченными пальцами он тянулся к ней. «Нет!» — прохрипел я. Я сгреб его, повалил и начал душить. Он не сопротивлялся, но потом очухался и намертво вцепился в меня. Мы катались побитым стеклом в лужах жгучих кислот, сбивая штативы, трубки, круша оборудование. Неожиданно он оказался сильнее, насел на меня, и теперь уже он яростно сдавливал мое горло. Я задохнулся и на миг потерял сознание. Он отпустил меня, дал отдышаться. Из порванного пиджака он достал крошечный, почти дамский пистолет и приставил к моему лбу. «Ты убил ее!» — выдавил я. «Ты развратил, а потом убил ее!» «Нет! Нет!» Он, как глиняный болванчик, тряс головой, уронив руку с пистолетом. «Я любил ее. Я страдал. Но не смог бы ее убить. Ты же видишь, я плачу. Верни мне ее. Любые деньги». Он говорил горячо и бессмысленно, как в бреду. Я отчетливо понимал, что он не убивал. Не он. Тогда кто же? Кто? Я встал и завесил колбу простынёй. Мой властный жест взбесил Вараксина. Я ударил его в незажившую рану, в память. Он вновь поднял руку с пистолетом и наставил на меня дрожащее дуло. Я медленно пошёл на него. Зверь, который сидел во мне, все годы мечтал об этой схватке. Сейчас я задушу его, и после растворю его тело в серной кислоте. Через сутки не останется ничего, даже пряжки от его ремня. Еще один оборот земли, и моя любовь будет со мной. Мне были нужны всего эти 40 часов, чтобы вернуть ее. Но он успел прочесть свою участь. Мы сошлись слишком близко. Он выстрелил. Я помню, как, раскинув руки, я пытался остановить, поймать пулю своим телом. Я видел все, как в замедленной съемке. Хрустальная колба пенилась и медленно, торжественно разлетелась на осколки. Вода вскипела от выстрела, недоверчиво помедлила, потом с ревом обрушилась на пол. Разноцветные трубки бились в агонии, выплескивая радугу растворов. Девушка, жившая за стеклами, улыбавшаяся мне, доверчиво протягивающая руки, исчезла. Как сомнамбула я брел по парку. Была глубокая ночь, но в усадьбе было шумно и беспокойно. Дворец был освещен от нижних этажей до чердака. В проемах окон мелькали тени. На дворе и в парке суетилась охрана. Где-то на въездных воротах вопила сирена. Вскоре к подъезду подкатила карета скорой помощи с фиолетовой мигалкой. Я тупо наблюдал беспорядочное движение, не понимая его смысла. Но оно увлекало меня своей сосредоточенностью и почти праздничным оживлением. Из парадных дверей 6 охранников выволокли носилки. На них подрагивало что-то маленькое, завернутое в черный целлофан. Следом выбежала бледная, в наспех накинутой шубке Денис, и выплыл нарочито спокойный Абадор. Я понял, что Вараксин мертв. «Застрелился! А кто его знает? Может, убили?» «Потише! Вон, несут уже!»